курит, дает, дает. Чокер дает, дает. Тату на запястье, значит точно дает. По-любому. Курит, дает, дает. Чокер дает, дает. Тату на запястье, значит точно дает. По-любому. Курит, дает, дает. Чокер дает, дает. Тату на запястье, значит точно дает. По-любому. Курит, дает, дает. Чокер дает, дает. Тату на запястье, значит точно дает. По-любому. Если негр, как и вор, то лучше пусть сидит в тюрьме. Ебаный негр. Как ты там их называешь? Геи, пидор, а не гей. Фу, блядь, женщины пидоры. Вообще не люди. Эй, пиздуйте все на кухне. Ты феминистка, сына, что ли? Надо бить ремнем за двойку, тогда будет умным. Позор. Эй, дура, это твое имя. Эй, Ирина, ты заплыла жиром. Ну-ка, мобль, покажи. Эй, так я разговариваю со своей женой. Чё, сука? Как еще мне с нею говорить, скажи. Родила троих ублюдков, разжирела, как корова. Иногда даю ей по ебалу, чтоб дышала ровно. Ненавижу узкоглазых, все хотят мне что-то впарить. Сука, не могу заебали. Пойти спокойно даже я на своем базаре. Русские, земля моя, планета и галактика. Бог с нами, значит дьявол будет поумней на практике. Курит, дает, дает. Чокер дает, дает. Тату на запястье, значит точно дает. По-любому. Курит, дает, дает. Чокер дает, дает. Тату на запястье, значит точно дает. По-любому.